Глава 95. Кем она была на самом деле? 14 месяцев назад. Венли пробиралась сквозь кошмар, который сама же и сотворила. Под почерневшим небом люди и слушатели сражались сталью и молниями. Она слышала вопли чаще, чем приказы, и сквозь все это прорывалась новая песня. Песня призыва, к которой присоединились тысячи голосов. Надвигалась буря-бурь, нарастая до крещендо, ее призвали слушатели. Она представляла себе, что в этот день слушатели сольются в едином порыве, и она их возглавит. Вместо этого нагрянули хаос, война и смерть. Венли не присоединилась к пению. Она с плеском пробиралась через глубокие лужи, пытаясь спастись. Как обычно, во время плача тихий дождь лил без устали. Она прошла мимо знакомых слушателей, которые построились в шеренгу и пели, их глаза светились красным. «Фаридай», — сказала Венли одному из них, — «надо уходить. Человеки движутся сюда». Он взглянул на нее, но продолжил петь. Казалось, вся шеренга не замечала дождя и почти не слышала ее слов. Венли настроилась на ритм паники. Они были ошеломлены новой формой, поглощены ею. Сама Венли чувствовала тот же импульс, но смогла сопротивляться. Может быть, из-за долгой связи с Улимом. Она не могла сказать наверняка. Озираясь по сторонам, Венли поспешила прочь. Она почти ничего не могла разобрать из того, что происходило на поле боя. Оно занимало множество плато, окутанных туманом и дождем под чернейшими тучами. В редких вспышках красных молний было видно, как сражаются новые буреформы. Оставалось надеяться, что они смогут контролировать свои силы лучше, чем Венли. Когда она высвободила энергию буреформы, ожидая грандиозных атак, которые поразят врагов, молния полетела куда попало, непредсказуемо. Венли не думала, что ей удалось хоть кого-то задеть, и теперь чувствовала себя вялой. Грандиозный заряд был потрачен и восстанавливался медленно. Она спряталась за большой каменной глыбой, которая могла быть остатком какого-то старого здания. Позади человеки атаковали шеренгу слушателей. Она услышала крики и треск освобожденных молний. Песня оборвалась. Теперь сквозь шум дождя звучала только ругань человеков и возгласы на их грубом языке. Еще больше мертвых. Буря нарастала, да, почти надвинулась на них. Но сколько слушателей погибнут до того, как она прибудет? Наверняка на других фронтах дела идут лучше, подумала Венли, зажмурившись и прислушиваясь к ритму паники. Слушатели должны одержать победу. А как же обещание Улима? А как же трон Венли? Она вдохнула ледяной воздух. Вода струилась по ее лицу, холодя панцирь и заставляя кожу неметь. Она прижалась к камням, дрожа. «Все неправильно. Ей здесь не место. Она должна быть в безопасности». Услышав скрежещущий звук чьих-то шагов по камню, Венли открыла глаза как раз вовремя, чтобы увидеть приближающееся копье. Она рванулась в сторону, но оружие ударило по гребням на ее щеке и носу, оставив короткий порез на коже. Большую часть ее лица закрывала панцирная маска буреформы. Она упала в лужу и попыталась отползти, выставив перед собой руку и умоляя. Человек навис над ней, ужасная фигура с тенью от шлема на месте лица. Он поднял копье. «Нет, нет», — взмолилась Венли на своем языке в ритме раболепия. «Пожалуйста, нет. Я ученая. Без оружия. Пожалуйста, не надо». Он взмахнул копьем. Но когда она съежилась, отвернув лицо, удара не последовало. Человек отступил, затем побежал прочь, к своим товарищам, которые выстроились против приближающейся группы с горящими красными глазами. Венли потрогала царапину, нанесенную копьем, и поразилась тому, какой легкой оказалась рана. Потом она ощупала свою кожу, свою одежду. Он просто пощадил ее, как она и просила. Она посмотрела вслед мужчине, настраиваясь на ритм насмешки. Дурак не знал, какую важную слушательницу упустил. Ему стоило убить ее. Но стоило призадуматься, как ритм насмешки начал стихать. Был ли он правильным ритмом, правильным чувством, которое она должна ощущать, раз ее пощадили? Что случилось с ней за последние несколько лет? Чему она позволила случиться с собой? На мгновение Венли услышала ритм благодарности. Что-то в ней не хотело греться в лучах славы новой формы, тосковала по привычному уюту. По тем временам, когда она была слаба, это и есть сила. Подумала она, поднимаясь с земли и прислушиваясь к раскатам грома. Приближалась новая буря. Она спасет их, истребив человеков и возвысив выживших слушателей. Венли просто нужно убедиться, что она окажется одной из них. Она поспешила прочь, чтобы найти более стойкий отряд, который мог бы защитить ее. Она выбралась на открытый участок плато, скользкий от воды, рядом с ущельем. Группы человеков и слушателей метались по краю, пытаясь взять верх друг над другом. Если уж на то пошло, бои в этом районе оказались еще ужаснее. Она насильно настроилась на ритм самомнения и двинулась вдоль периметра. Самомнение — хороший ритм, аналог решительности или уверенности, только величественнее. Самомнение было гордым, мощным ритмом, с быстрыми, сложными и смелыми долями, которые звучали словно нарастающие фанфары. Именно так Венли должна себя чувствовать. Это ее поле битвы. Она создала его, собрала по частям. Здесь нечего бояться. Это ее праздник победы. Она прошла мимо мертвого коня. Судя по размеру, это был Решадиум. Его убила молния, а это значит, хоть кто-то из слушателей мог контролировать свои новые способности. Впереди она увидела в рассеянном свете, проникающем сквозь разрыв в тучах, две блистающие фигуры, которые сражались на краю пропасти. Осколочники. Человека Венли не знала, но слушателем была Эшанай. Последняя из их осколочников. Доспех выглядел примечательно, даже с учетом того, как новая форма изменила ее. Было трудно поверить, что грозная воительница и задумчивая Фемалина, которая так желала положить конец войне, одно и то же существо. Венли остановилась возле разбитого каменного шпиля и присела на корточки, наблюдая сквозь дождь, как они столкнулись. Эшанай, особенно Эшанай, чья сила возросла, могла сама разобраться с противником. Венли ей только помешает. Она это повторяла и верила, пока Эшанай не столкнулись с края пропасти. Только что ее сестра успешно сражалась с человеком. Миг спустя исчезла, канула в бездну. Венли смотрела ей вслед с чувством отчужденности. В осколочном доспехе Эшанай должна пережить падение, скорее всего. Зато Венли грозит опасность, раз человек-осколочник поблизости. Внутри ее гудели новые ритмы, умножая эмоции, обещая силу. Она сохранила свою суть, не поддалась форме. Все под контролем. Она не рабыня. И все же Венли ничего не чувствовала. Для формы, которая казалась такой переполненной эмоциями, это было неправильно. Могла ли прежняя Венли наблюдать за тем, как ее сестра падает, возможно, навстречу смерти, и не настроиться на скорбный ритм? Странно. Почему она не ощущает беспокойства? Что с ней происходит? Венли двинулась прочь. Она найдет Эшанай позже. Поможет сестре выбраться из пропасти. Они вместе настроятся на веселье, думая о том, как Венли, простая ученая, могла бы вступить в битву между двумя осколочниками. Пока Венли искала убежище, хаос на поле битвы нарастал. Крики, треск молний. Она видела в этом нечто более страшное, чем просто столкновение за будущее народов. Нечто наслаждалось смертоубийством. Эта сила росла вместе с новой бурей. Эта сила любила страсть и гнев, любые эмоции, но особенно ей нравились те, которые возникали во время битвы. Не бывает эмоций сильнее, чем те, которые возникают в миг чьей-то смерти. Сила искала этот миг, жаждала его. Венли ощущала ее присутствие, как густеющие миазмы, более гнетущие, чем тучи или сама буря. Венли проползла среди каких-то высоких скал. Глыбы, некогда составлявшие здания, теперь покрывал толстый слой кремной глины. Она не понимала, где находится по отношению к центру Нарака. К счастью, ей удалось найти узкую щель между древними строениями. Она протиснулась внутрь, мокрая и ошеломленная нарастающими чувствами. Что-то приближалось, что-то невероятное, что-то ужасное. Новая буря пришла. Венли позволила себе настроиться на ритм своих истинных эмоций, дикий, неистовый ритм паники. Более ожесточенная версия ритма ужасов. Все потемнело, последние проблески солнечного света растаяли под гнетом этой новой бури. Потом красная молния. Небо наполнилось электричеством, и Венли жалась в комочек. Нет, она все еще была слишком уязвима. Пришла внезапная, необъяснимая уверенность. Попасться на глаза этой новой буре означает смерть. В промежутках между вспышками молний Венли выбралась из щели и пробралась вдоль каменной стены. Ветер начал завывать. Приближалось что-то еще. Великая буря. Она почти поддалась панике, а потом с невероятным облегчением нащупала что-то. В одном из покрытых кремом зданий зияла дыра, свежая с неестественно гладкими краями, Здесь побывал осколочник. Венли кинулась внутрь, ища укрытие, пытаясь прогнать ритм паники, заменить его чем-то другим. Снаружи разбушевался ветер. Она прижалась к задней стене маленькой пустой комнаты, освещенной все более яростными вспышками света снаружи. Красная, потом белая. Затем две молнии сцепились, как борющиеся большепанцирники, и там, где они сошлись, не выстояла сама земля. Мимо дыры полетели обломки, озаряемые быстрыми вспышками, и ритмы в голове Венли сошли с ума. Они распадались на части, сливались друг с другом. Плато под ногами дрожало и стонало, и Венли попыталась спрятаться поглубже в здание, подальше от того, что творилось снаружи. Однако, когда она проходила мимо двери, пол качнулся и ее швырнуло на землю. Со звуком столь громким, что по всему телу прошла вибрация, часть здания, включая комнату, которую Венли только что покинула, оторвалась и улетела прочь. Теперь сквозь пролом в стене на Венли накинулись проливной дождь и воющий ветер. Это был конец. Конец света. Крошечная и перепуганная слушательница вжалась между двумя надежными с виду кусками скалы и зажмурилась, не в силах услышать сквозь рев бури хоть какой-нибудь ритм. Но она знала, какой могла бы услышать. Ибо в том разрушенном доме, зажатая между камнями, Венли была вынуждена признать, кто она такая на самом деле. Признать правду, которая всегда была при ней, скрытая под слоем крема. Обнажалась эта правда только когда ветер пронзал ее душу. Она не гений, прокладывающий новый путь для своего народа. Все, что она обнаружила, преподнес или подсказал Улим. Она не королева, заслуживающая власти. Она не заботилась о своем народе, только о себе самой. Она не наделена могуществом. Ветры и бури напомнили, что бы Венли ни делала, как бы ни старалась, как бы ни прикидывалась, она всегда будет всего лишь кремлецом. Она притворялась и, вероятно, будет притворяться снова, когда опять начнет врать себе, как только окажется в безопасности. Но здесь, когда с нее содрали кожу и обнажили душу, Венли была вынуждена признать, кто она на самом деле, кем она была всегда. Просто трусихой,